Глава 31. Анна. Конечно, я должна была догадаться, что он меня любит. Все признаки были налицо. И уже довольно давно. Но только когда он заболел, я горько пожалела о том, что сразу не открылась ему. Я тоже его любила. Через неделю после моего дня рождения я легла в постель рядом с Ти-Джеем и, к своему удивлению, обнаружила, что он уже спит. Я сходила в туалет и наполнила водой из контейнера бутылку, но в результате легла всего на пару минут позже Ти-Джея. А он всегда ждал меня вечером, чтобы заняться перед сном любовью. Он проспал все следующее утро. Я успела переделать кучу дел, наловить рыбы, набрать кокосов и плодов хлебного дерева. А он все спал и спал, как убитый. Я залезла к нему в постель. Он открыл глаза, вид у него был утомленный. «Ты себя хорошо чувствуешь?» Поцеловав его в грудь, спросила я. «Да, просто немного устал». Я поцеловала его в шею так, как ему особенно нравилось, но неожиданно резко отпрянула. «Эй, не останавливайся!» «Ти-Джей, у тебя здесь опухоль!» Положив ему руку на шею, прошептала я. Он осторожно пощупал опухоль кончиками пальцев. «Ерунда. Там практически ничего и нет». «Ты ведь говорил, что обязательно скажешь, если что-нибудь такое заметишь». «Да я и не знал, что там что-то не так». «Вид у тебя действительно очень усталый». «У меня все отлично», — сказал он и тут же попытался задрать мне майку. Я резко отодвинулась и отстранила его руку. «Тогда откуда опухоль?» «Понятия не имею». Встав с постели, ответил он. «Не бери в голову». После завтрака он, так и быть, позволил мне снова осмотреть шею. Я осторожно пощупала лимфоузлы под челюстью и обнаружила уплотнение с обеих сторон. Я пыталась вспомнить, потеет ли он по ночам, но точно сказать не могла. Хотя не похоже, чтобы он сильно похудел. Я непременно заметила бы. Никто из нас не произнес вслух, что могли означать эти симптомы. Вид у него был неважный, и я отправила его обратно в постель. А сама спустилась к лагуне, вошла в воду и легла на спину, уставившись в безоблачное голубое небо. Рак снова вернулся. Я это знаю. И он тоже. Он встал с постели ко второму завтраку, но затем снова заснул. И к обеду так и не проснулся. Тогда я прошла в дом, чтобы проверить, как он там. Я наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку, и его кожа обожгла мне губы. «Ти-Джей». Я снова пощупала ему лоб, и он застонал. «Я сейчас вернусь. Схожу за тайленолом». Я нашла аптечку и вытряхнула на ладонь две таблетки. Потом дала ему лекарство, помогла запить водой, но буквально через несколько минут его вырвало. Тогда я обтерла его футболкой и попыталась передвинуть на более сухой кусок одеяла. Однако, когда я дотронулась до него, он закричал. «Хорошо, хорошо. Не буду тебя трогать. Скажи, где болит?» «Голова. Глаза. Везде». Он затих и больше не произнес ни слова. Выждав какое-то время, я сделала вторую попытку дать ему тайленол. Я жутко боялась, что его снова стошнит. Но на сей раз вроде обошлось. «Тебе скоро станет лучше», — сказала я, но когда через полчаса пощупала ему лоб, тот показался мне еще более горячим. Всю ночь напролёт его лихорадило. Его снова вырвало, но он не позволил мне даже притронуться к себе, потому что любое прикосновение отзывалось дикой болью в костях. На следующий день он только спал. Не ел и практически ничего не пил. Лоб у него был жутко горячий, и я боялась, что жар может привести к необратимым повреждениям мозга. Но это был явно не рак. Слишком уж внезапно появились все симптомы. Но если не рак, то тогда что? И что, черт возьми, мне теперь делать? Температура не спадала, и никогда еще я так не страдала от отсутствия льда. Он весь горел, а вода, в которой я смачивала футболку, была слишком теплой, чтобы охладить его лоб. Но я не знала, чем еще помочь. Его губы высохли и потрескались, и все же мне удалось впихнуть в него тайленол и влить в горло немножко воды. Мне хотелось обнять его, успокоить, убрать упавшие на глаза волосы, но я не могла сделать даже такой малости, потому что любое прикосновение вызывало у него дикую боль. На третий день он покрылся сыпью. Все тело и лицо было в ярко-красных точках. Мне хотелось верить, что температура спадет. Я по наивности решила, будто красные точки означают, что организм борется с болезнью. Но на следующее утро сыпь стала еще хуже, а жар только усилился. Он метался в бреду, время от времени теряя сознание. И когда я не могла его разбудить, то начинала дико паниковать. На пятый день у него изо рта и из носа пошла кровь. Волны холодного ужаса накатывали на меня, когда я вытирала кровь своей белой майкой. К вечеру майка стала красной. Я уговаривала себя, что кровотечение становится слабее, но это было не так. У него на теле, на месте внутренних кровоизлияний, образовались жуткие синяки. Я лежала рядом с ним, держала его за руку и тихо плакала. «Ти-Джей, только не умирай. Ну, пожалуйста». На следующий день, когда уже стало светать, я не выдержала и обняла его. Может, ему и было больно, но он даже виду не подал. Услышав, что кура скребется о борт спасательного плота, я наклонилась и подняла ее. Она уселась рядом с Ти-Джеем, да так и осталась сидеть. Я решила ее не прогонять. «Ты не один, Ти-Джей. Я с тобой». Я убрала волосы у него со лба и поцеловала в губы. Я засыпала, просыпалась и снова засыпала. Мне снилось, будто мы с Ти-Джеем в больнице, и доктор говорит, что я должна радоваться, ведь это не рак. Проснувшись, я приложила ухо к его груди и разревелась от счастья, когда услышала биение сердца. Потом, в течение дня, сыпь стала понемногу бледнеть. Кровотечение уменьшилось, а вскоре и вовсе прекратилось. В тот вечер у меня зародилась надежда, что все обойдется. На следующее утро я первым делом потрогала его лоб. На ощупь он был холодным. Я попыталась разбудить Ти-Джея, но в ответ он что-то недовольно пробурчал. Я поняла, что он просто спит, а не лежит без сознания. Тогда я вышла из дома набрать кокосов и плодов хлебного дерева, наполнить контейнеры водой. Мне надо было убить время, чтобы ежесекундно не проверять, как там Ти-Джей. Первым делом я развела костер. Я не засекала время, но, похоже, на все про все у меня ушло минут 20. Неплохо для городской девчонки. Потом я почистила зубы. Мне срочно нужно было помыться, ведь я столько дней не подходила к воде. Но не хотелось очень уж надолго оставлять Ти-Джея. Ближе к вечеру я легла рядом с ним и взяла его за руку. Веки у него вдруг затрепетали, и он открыл глаза. Я нежно сжала ему пальцы и тихо сказала: «Ну, привет». Он повернулся ко мне и растерянно заморгал, пытаясь сфокусировать взгляд. Затем сморщил нос. «Анна, фу, как от тебя воняет». Мне хотелось смеяться и плакать одновременно. «Калахан, от тебя тоже не цветами пахнет». «Можно мне воды?» — спросил он хриплым голосом. Я помогла ему сесть и напоила из специально приготовленной бутылки с водой. «Не пей слишком быстро. Пусть усвоится». Я помогла ему выпить полбутылки, а потом снова уложила. «Тебе надо отдохнуть». «Не думаю, что рак вернулся». «Я тоже», — согласилась я. «Тогда что это было?» «Просто какой-то вирус. Иначе бы мы с тобой сейчас не разговаривали. Есть хочешь?» «Очень. Принесу тебе немножко кокосов. Извини, но рыбы у нас нет. Последнее время мне было не до рыбалки». «Так сколько же времени я был в отключке?» — поинтересовался он. «Несколько дней». «Неужели?» «Да», — я всхлипнула. «Мне показалось, что ты умираешь». Тебе было совсем плохо, а я ничего не могла сделать. Просто сидела рядом. Я люблю тебя, Ти-Джей. Прости, что не сказала раньше. И слезы градом покатились у меня по щекам. Тогда он притянул меня к себе и сказал: «Анна, я тоже тебя люблю. Ты и сама прекрасно знаешь».